народа, провозвестники великого будущего для всего человечества, вправе пользоваться теми же методами. Эту идеологию он воспринял от Сталина и так и не преодолел в своем сознании до конца жизни. Хрущев оставался верным заблуждением юности. Мысль о деидеологизации международных отношений не могла прийти в голову не только Хрущеву, но и никому из его соратников. Лишь четверть века спустя она стала одним из органических элементов нового мышления. Нужно сказать несколько слов и о наших чувствах. Чувствах советников, помощников, консультантов, которые в большей или меньшей степени были вовлечены в те трагические события. Нас, конечно, не допускали к принятию решения, и никто никогда не спрашивал нашего мнения ни по поводу того, следует или не следует размещать ракеты на Кубе, ни по поводу того, каким должен быть выход из кризиса. В этот процесс была вовлечена небольшая группа руководителей, прежде всего члены Президиума ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, министры иностранных дел, обороны, руководители органов государственной безопасности. Я уверен, что даже их голос звучал чрезвычайно приглушенно. Хрущев в ту пору уже выступал, по сути дела, как авторитарный лидер. И хотя его судьба зависела в какой-то степени от мнения и воли других членов руководства, однако не думаю, что кто-либо мог сколько-нибудь серьезно возражать Хрущеву, когда он говорил «да» или «нет». Мне довелось в 1987 году во время конференции по Карибскому кризису в Гарвардском университете посмотреть американскую телевизионную постановку, посвященную этому кризису. Собственно, наша конференция началась с просмотра записанной на видеокассету моей пьесы «Бремя решения. Черная суббота», поставленной одним из советских театров, в которой я попытался воссоздать с большой и искренней симпатией образ Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, а также членов Исполнительного комитета Совета национальной безопасности Макнамары, Соренсена, Банди и других в тот кризисный период. Надо сказать, что на меня произвел большое впечатление американский актер, игравший роль Хрущева. Я считаю, что это самая крупная удача в показанном нам телевизионном фильме. Не только внешние сходства, манеры, но и огромное чувство ответственности, ощущение угрозы ядерного кризиса. Все это удалось прекрасно передать американскому актеру. Я был рад услышать, что и наш советский актер Андрей Миронов тоже произвел своей игрой в моей пьесе весьма благоприятные впечатления на членов администрации Джона Кеннеди, как и в целом моя попытка проникнуть в суть событий, происходивших в Белом доме. Но вот что показалось мне чрезвычайно неправдоподобным и даже смешным. Это изображение взаимоотношений между Хрущевым и другими советскими руководителями. Там есть сцена, где Суслов прокурорским тоном допрашивает Хрущева о его намерениях, резко выступает против компромиссного решения. Это ни в малейшей мере не отражает стиля отношений в президиуме ЦК КПСС в тот период. Еще в меньшей степени это похоже на реальный образ самого Суслова, человека чрезвычайно хитрого, двусмысленного, двуличного, который никогда и ничего не говорил прямо, а всегда действовал из-под тишка с оглядкой, боясь поскользнуться. Именно благодаря таким качествам он сумел усидеть более 30 лет на посту секретаря ЦК КПСС, пережить Сталина и Хрущева, не дотянув чуть меньше года из-за физической смерти до кончины Брежнева. Конечно, Хрущев советовался со своими ближайшими соратниками. Конечно же, советовался.